эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем доброго здравия! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. А сегодня у нас очень, на мой взгляд, интересный актуальный эфир, который будет посвящен теме «Родовая система, глубинная поддержка или неосознанное бремя». Вот такое веселенькое, сложное название. Ну и в эфире буду и Алексей Орлов, и Сергей Плехтенцов. Доброго здравия тебе, Сергей! Алло, алло! Доброе время! Угу. За пультом, как всегда, Алексей Щербаков. Да, слышно меня? Да, слышно. И Светлана Большакова. Ну что ж, Сергей, давай начнем с того, что мы познакомимся с тобой, и ты немножечко расскажешь о том, кем ты являешься, чем ты занимаешься, как докатился до жизни такой, что вот до такой интересной и, на мой взгляд, актуальной темы подойти. Через род, через родовые всякие сценарии, да, ко мне приходят люди, именно которые заблудились и блуждаются по родовым системах и не находятся на своем месте в родовых системах. Поэтому эта тема очень актуальна, я ее начал изучать и понимаю, что 90% людей просто потеряны, и не находятся на своем месте. Отсюда же идет тесть, кто не чувствует силу своего рода. Хорошо. Ну вот давай тогда расшифруем, что же такое родовая система, потому что многие, когда разговариваешь про род и про родовую систему, представляют каждый что-то свое. Кто-то говорит, род – это вот то, что мама с папой, кто-то говорит, род – это то, что большее, где и мама, и папа, и дедушки, и бабушки, и так далее. А кто-то говорит, нет, помимо горизонтального земного рода еще есть небесный род. Вот родовая система, на твой взгляд, что это такое? Давайте мы немного с другой стороны зайдем. Разберемся вообще, что такое система. Система – это совокупность элементов для достижения цели. Да? А свойства систем – это каждая система входит более в крупную систему. Например, как мы, да, и в нас возьмем рабочего коллектива, был отдел менеджмента продажников, который формировали его роль продажнику, перекинули на разные отделы, да, организация сделала баланс. Также все системы служат цели большей системы. В каждой системе есть у своего элемента есть свой функционал, и мы должны вот это все понимать, да, вот это основа всех основ, да, это как понимание систем. А также в системе есть свои правила. Шаги, вышаем, становимся родители, нарушаем при этом родовые правила. Не исключать никакого элемента системы и систем. Да? То есть родовую систему мы должны понимать, что это нам часть нашей жизни. Не имеем права его исключать и куда-то вычеркивать, потому что мы нарушаем тот же самый наш канал, наши силы. Также в каждой системе мы выполняем только свою роль, перекидывая другого. Если рассматривать с родовой точки, нам родовая система дала жизнь. Мы пришли на эту землю. Соответственно, нам дали отец, мать и наше предназначение. Прежде чем система жизни дала нам жить, соответственно, мы должны ее передать дальше. Для этого мы должны что сделать? Создать семью, да, найти партнера. Да. А когда мы в отношениях, мы с партнером равны. А, но у нас в природе заложено мужское и женский функционал. Для того, чтобы поддерживать этот функционал, нам нужно здоровье. Да, мы должны заниматься здоровьем. А должны, соответственно, финансовой части заниматься в систему семьи, рода, независимо откуда приходит финансовый поток. Он может приходить как от мужского, так и от женского. Ну вот ты сейчас нарисовал образ такой земной системы. Каким-то образом в твоем представлении есть род небесный, вот эта самая родовая система небесная, которая представлена свыше, которая нам, ну, в явном мире неощутима, мы ее не ощущаем, но при этом с ней взаимодействие есть, и чья матрица спускается в наши земные рода. И вот как раз и распространяется уже здесь, где есть какие-то определенные роли, задачи и так далее. Вот небесный род для тебя существует, либо это что-то абстрактное? Конечно, небесный род существует, это наша сила. Но мы не чувствуем, потому что у нас идет нарушение на земном пространстве. Здесь мы, как бы получается, когда, ну, даже разберем с самого начала, да, истока, это семья, это продолжение нашего рода. Хорошо, но здесь у тебя очень интересно указано в заголовке «глубинная поддержка или неосознанное бремя». Вот глубинная поддержка, понятно, она может быть как в нашей крови, нашей ДНК, через наших родственников поддержка может быть мыслительная поддержка, ну вот этот все-все-все уровни поддержки от мыслительного до генетического правильного в нас. А вот что такое неосознанное бремя? Бремя, что в данном случае ты имеешь в виду? Бремя нашего рода, а тот исток силы, мир, когда мы жить, а мы принимаем, видим не только как бы хорошие стороны, да, а видим и также как и негативные стороны влияния. Это может идти от социума, от наших друзей, а также как и что-то нам подсвечивают родители. И мы эти чувства, эмоции принимаем и теряем свое место в этой системе. А как это отражается? Человеку, что чувствует. Да, продолжай. Да, я чувствую, что вот эти, когда, да, мы входим, ну, строим, давайте, соотношение, да, наш союз, как мужчина и женщина. Мы зашли, мы равны. Мы начинаем учить нашего партнера. Соответственно, мы нарушаем и поднимаемся выше. Да, мы становимся для партнера, например, ну, как будем в мужской точке, да, мы становимся отцом для нашего партнера. А мы переместились выше, да, здесь получается, мы начинаем учить. А для нас партнер становится ребенком. Соответственно, мы начинаем блокировать как для себя, так и для партнера родовые силы, родовые умения. Потому что идет нарушение. Да, мы ушли вверх, у нас, соответственно, идут следствия какие? Это нарушение здоровья, нарушение блокировка финансов и так далее. Так же, как и нету близости, нету таких отношений, которые должны быть между мужчиной и женщиной. Здесь становятся родительские отношения. Так же, как и мы начинаем, не уважение идет к старшим, начинаем учить наших родителей. А мы, соответственно, автоматически перелетаем еще выше, мы становимся, например, для нашей мамы мамой. Да, мы становимся, ушли в роль бабушки. И мы вот таким образом, не зная своего функционала, не зная своего предназначения, начинаем бродить по этой системе родовой. Хорошо, а что в этом случае делать для того, чтобы вернуться на те позиции, которые нам необходимы для этой жизни, чтобы мы перестали заниматься той ерундой, которая нам не нужна? Вот что первое необходимо сделать? Во-первых, первое надо осознать, да, где мы находимся, определиться по системе. Да, я просто этот мир надо разделить по системам. Система. Богом. Сердце – кровь. На месте она постоянно поступает к крови. А как только она, например, ну, желудку своему говорит, блин, ты неправильно работаешь, ты плохо работаешь, я буду вместо тебя, да, и сердце переходит на желудок. Начинает там работать, пыхтеть, вроде все правильно делает, но вместо ресурса кровь получает она желчь. Потом думаешь, блин, что это здесь такое, неправильность, да, потому что она стоит на своем месте. Как только сердце возвращает на свое место, она автоматически получает свой ресурс. Мы здесь должны научиться определить в первую очередь, в каких системах мы находимся, наш функционал, определить, когда у нас встречаются какие-то негативные, да, ситуации, негативные эмоции. Мы первый должны вопрос задать, а чьи это эмоции? Да, потому что мы очень много переняли этих эмоций, очень чувств. И здесь надо задать второй вопрос, да, а как бы я поступил бы в этой ситуации? Когда мы удаляем вот эти все негативы, также мы находим подсвечиваем не то, что плохое, да, а именно то, что с хорошей стороны. Приведу пример, да, из своей практики. Ко мне пришла женщина, у нее вырос рост. Она начала, да, и стала полной. И ходила на обследование, ходила на всякие, спортом занималась, да, и как бы результата не было. Когда мы с ней общаться, она вышла замуж, родила, жила с этим временем отцом. Отец у нее был в погонах, да, и мать, она, соответственно, тоже как бы шла по отцовской степени, тоже была в органах, работала. Отец, когда родился ребенок, отец ее выгнал, да, как бы очень такой, для нее это шок был. Она ушла с органов, начала заниматься самостоятельно, да, с бизнесом, сейчас построила дом. Я говорю, и элементарный вопрос, да, я ей задал, говорю, а как ты думаешь, как ты себя видела, если ты бы остался бы жить отцом? Ты бы создала для себя что-то новое, создала семью, построила дом, или ты все-таки жила бы с отцом? Здесь вот такое переключение, да, на уровне подсознания идет. И мы перевернули, он говорит, да, действительно, я благодарна отцу за то, что он мне отправил в этот мир, да, таким пеньком, можно сказать, да, но почему-то я бежал, но сейчас я отношусь к этой благодарности. И, соответственно, у ней пошло изменение и по внешней, и по внутренней, она более открыта стала, и вес пришел ее в норму. Угу. Получается, что человек, который возвращается на свою стезю, у него нормализуется и работа организма. А вот теперь вопрос такой, как переключаться на разные уровни? К примеру, дома я хозяин дома, я отец, я дедушка. Выхожу на улицу, я становлюсь, например, соратником для моих товарищей, с кем-то я взаимодействую. Иду преподавать что-то, я преподаватель. Занимаюсь каким-то делом, я руководитель. Возвращаюсь домой и опять включиться должен в кого? В хозяина, либо мне нужно сначала прийти такого домочадца, который должен отдохнуть, которого жена встретит, вымоет там руки условно, там накормит, да, и после этого я становлюсь мужчиной, вот этим хозяином, вот этим самым отцом и дедушкой. Вот расскажи, переключения вот эти существуют, на твой взгляд? Приключения, как бы, они идут у нас не в подсознательном уровне. Да, мы когда приходим домой, мы прежде всего, мы вошли в дом, мы муж и жена. А потом мы идем как мы не должны вот эти раньше и перепрыгивать через них. Ну, это же очень тонкая грань. Вот я вернулся домой, я прям уставший, да, мне хочется просто отдохнуть. Я вот там был руководителем, я вот там был соратником, я там был преподавателем. И вот я домой вернулся, вот да, здесь у меня внуки, здесь у меня дети, здесь у меня жена. Но мне хочется немножечко побыть просто человеком, который вернулся, так, ну, выдохнуть то, что называется, да. И потом взять на себя уже ответственность, там, разбираться с какими-то вопросами домашними, хозяйственными и так далее. Где вот это вот грань, когда мне дозволено побыть просто человеком, не мужем, не отцом, не дедушкой, не хозяином, а просто человеком побыть, чтобы немножко отдохнуть. Где-то грань? Грань, она всегда есть. Насколько ты честен по отношению к себе, насколько ты можешь открыто эту грань тебе показывать. Здесь, ну, нет такого понятия на самом деле, грани. Ну, то есть по необходимости, по ощущениям. Ясненько. Скажи, пожалуйста, вот ты еще занимаешься... Да. Ты еще занимаешься, помимо того, что рассказываешь об этом, показываешь примеры, приводишь примеры различные, ты еще занимаешься различными практиками. Ну, там, ну, гвоздистояние то же самое, может быть, что-то еще интересное делаешь, помимо того, что я знаю. Насколько практики необходимы человеку, мужчине, женщине, детям, бабушкам, дедушкам? Может быть, как-то без них можно обойтись, либо наоборот, без них не обойтись? Это часть нашей духовности, да, это часть нас. Наш духовный путь, это всегда был, и мы должны к этому идти. Но он всегда должен быть в балансе с нашим материальным. Да, я провожу практики гвоздистояния. Для меня гвозди – это можно рассмотреть как бы инструмент, да, который можно отнести, во-первых, как вход в что-то новое, да, страх, да, мы видим гвозди, кому-то это уделяет очень большой страх. Первый шаг войти в этот страх. И мы должны понимать, что здесь страх, там ресурс. И также мы должны научиться, гвозди очень хорошо помогает учиться быстро переключаться из положения сжатия в положение расслабления. Потому что когда мы сжимаемся, да, к нам, если даже какая-то ситуация происходит, ну, негативно, да, мы не можем найти решение. Как только мы расслабляемся, отпускаем эту ситуацию, соответственно, нам приходит одно, второе, третье решение. А помимо гвоздей, какие еще практики ты проводишь и что еще полезного для того, чтобы возвращаться к себе самому, понимать, кто я такой? Помимо этого, как бы, знаешь, я остеопатия, занимаюсь остеопатией, я энергетической, я лечу, да, людей, занимаюсь целительством, помогаю им их блоки на организме после падения. Также но остеопатия огненные массажи провожу, где... Ага. Говори, огненные массажи и... Да, просто у некоторых понимание остеопатия – это когда там скручивание, что-то больно, блючка, это через энергию, через руки. А вот огненные практики, это что, огненные практики, это что такое? Вот поясни, огненные практики, вот это слово произнес, меня заинтересовало, что это такое? Огненная практика – это работа с огнем. Через огонь, да, мы убираем посторонних, ну, давай так, в общем, ну, персонажей, да, которые вселяются в людей, и через огонь мы их просто убираем, потому что огонь – это наши предки, один из стихий очищения. А как это выглядит? Ты берешь, разжигаешь огонь и горящим веником лупишь, как Маугли лупил тигра Шархана, и говоришь, изыди сатана, да, или как, или каким-то другим способом что-то делаешь? Нет, на самом деле, во-первых, человека привожу к этому состоянию, да, через энергопрактику расслабления, доверия, то, что человека есть определенные страхи, определенные, да, этапы. Я сжигаю, да, огонь горит, но здесь как раз играет на уровне подсознания, да, все люди думают, что сейчас я горю. На самом деле, когда горит огонь, ничего не происходит. Происходит только на тонком плане сгорания. А когда ты накрываешь, вот это уже тепло, вот это вот уже все остальное уже идет на телесном уровне, человек будет чувствовать. У меня много запечатлено, фотографии делаю, да, специально потом человеку показываешь, какие образы, какие персонажи были у человека, которые ушли. Ты начал говорить еще про расслабление, поскольку у нас связь немножко притормаживает, поэтому кажется, что я перебиваю. На самом деле просто, мне кажется, что ты уже закончил, и я начинаю говорить, и тут возобновляется связь. Про какие-то еще расслабления ты начал говорить вот после огня. Что там ты еще хотел сказать? После огня просто обычный классический массаж делается для того, чтобы духовного планки тонко-тонко чуть-чуть человек приземлился, да, там, был в материальном мире, вернулся так. Ну вот то, что касается, к примеру, остеопатии, работы с огнем, массаж, это и все-таки больше индивидуальные занятия. Ну, я не представляю что, себе, что можно 10 человек положить, и вот так вот, как одновременно игра в шахматы с 10 своими партнерами. Да? Да, это вряд ли получится. А вот, например, стояние на гвоздях, здесь можно с группой, наверное, работать, сделать дорожку, либо каждого поставить на гвозди и с ним прорабатывать, при этом находясь в группе. Вот здесь деление на групповое и личностное, и частное. Да, совершенно верно. И я провожу как и групповые, так и индивидуальные практики. Ну, честно, больше склоняюсь проводить практики того, где работа идет на тонком, не только как бы на физическом, да, на тонком уровне. Я подключаюсь к человеку и веду его. Я как раз через практики работаю через рот. А скажи, пожалуйста, вот сейчас, если нас слушают сейчас достаточно много людей, вот я вопросов не вижу, видимо, хорошо ты все рассказываешь, и бывает так, либо плохо человек рассказывает, неинтересно, либо интересно рассказывает, и поэтому все доступно, все понятно, вот вопросов нет, либо в том случае, либо в этом, ты интересно рассказываешь, а вот чтобы попасть на твою практику, что для этого, какое чудо должно свершиться? Знаешь, в первую очередь я всегда говорю то, что должно увлекаться от самого себя, от самого человека. Каждого я никогда, знаешь, как многие говорят, что конкуренция. Там конкуренция не существует. Человек приходит на свою энергию, на свою силу. Поэтому кто отвлекается, кому отвлекается, в те приходят. Ну, у тебя есть какой-то сайт, ресурс, где тебя найти-то? Вот я захочу, например, к тебе обратиться, как мне тебя найти? Самое простое – это через контакт. также на Плехтенцов Сергей, там моя личная страница. Также я не только провожу практики, да, я и также обучаю на проводников благосостояния. Хорошо. Ну вот, в принципе, тему, на твой взгляд, ты раскрыл, либо тебе что-то еще есть дополнить, исходя из той темы, которая у нас заявлена, родовая система, глубинная поддержка или неосознанное бремя. Что-то еще есть добавить? Я хотел бы просто людям, да, то, что нас слышат, чтобы они прежде всего, ну, начали чувствовать себя, обратились к самому себе, посмотрели на себя чуть-чуть со стороны, какие именно чувства нас испытывают, да, какие убрали из себя те чувства, которые не наши, да, которые мы переприняли через кого-то, там, через социальные, через какие-то друзей и так далее. Прийти к истинному самому я, да, задать вопрос, что я действительно хочу. Да, потому что, ну, никто не может ответить на этот вопрос, что действительно. Когда мы убираем, когда мы где мы помогает быть через наши, да, наши ноги, это опора, как крепка наша связь с нашим родом. Ну что ж, я буду считать, что это пожелание с твоей стороны, высказанное в формате донесений, как себя надо вести и каким человеком надо быть, в первую очередь понять, кто ты, человек, для чего ты пришел в этот мир. Потому что если ты этого не понимаешь, то в том случае для тебя никакой попутной дороги нет, никакой ветер для тебя, как для корабля, без лоцмана, без карты, тоже не будет попутным. Я благодарю тебя за, в общем, достаточно содержательные ответы, которые могут сподвигнуть тех, кто ищет свою дорогу жизни. И надеюсь, что мы еще как-нибудь с тобой встретимся. Может быть, и не в живом эфире, а может быть, где-нибудь к тебе в гости приедем, пообщаемся. И ты еще и покажешь на практике, как и чем занимаешься. Но все равно у нас есть такая хорошая традиция, когда говорящий желает что-то тем, кто его слушает. Вот что-нибудь так скажи такое доброе, светлое тем, кто нас сейчас слушает. Да, все в любви, а сердце через это наш путь к нашему счастью. Хорошо. Ну что ж, друзья, вот сегодняшний наш эфир посвящен теме «Родовая система, глубинная поддержка или неосознанное бремя» подходит к концу. Я не увидел ни одного вопроса, это означает, что тема раскрыта. И напомню, что ведущим был я, Алексей Орлов, Сергей Плехтенцов отвечал на вопросы и давал свое видение по поводу рода земного, рода небесного, определения себя, практик, которые помогают это все делать, как индивидуальных, так и групповых. И за пультом, как всегда, у нас был Алексей Щербаков, в чате Светлана Большакова следила, чтобы никакие боты, никакие паразиты к нам не внедрялись, и чтобы все было по месту и по делу. Прощаюсь с вами, желаю всем любви, мира, радости, здоровья, счастья и достатка. Друзья мои, вместе мы сила, если понимаем, кто мы, то понимаем, для чего мы. Если понимаем, для чего мы видим главную цель, путь к этой цели, шаги, и тогда у нас все получается. Прощаюсь с вами, желаю каждому добра, быть добру. Славянское радио для пытливых умов.